«Зачем вам Ванда Никитина?» — продолжала вопрошать Соня. «Если хотите у нее подработать, так берет только замужних». «Интересно, на мне что, стоит клеймо одинокой женщины?» «Майя Колосова тоже не имеет супруга», — напомнила я. «Вы же сами подругу на учет в брачное агентство ставили, а ее наняли». Рогова оглядела мои бриллиантовые серьги, подарок Кеши на день рождения, и тихонько уточнила. «Вы-то ведь не прислугой хотели пойти?» «Как же еще у Никитиных можно заработать? Ну, секретарем, компаньонкой, назовите как угодно, все равно суть одна, горничная». Соня истерически захохотала. «Так ничего не знаете? Господи, ну до чего же смешно?» Подождав, пока она успокоится, я обиженно спросила, «Чего не знаю?» Софья Николаевна опять впилась в мое лицо своими глазищами. Очевидно, у нее наступил самый кайф, потому что она выглядела расслабленной, довольной и какой-то сытой, хотя и не прикоснулась к аппетитному салату из курицы. «Слушай внимательно», — перешла она со мной на «ты». «У Никитиных дома бардак, то есть бордель». «В каком смысле?» «В прямом. Публичный дом, только необычный». Сонечка вытащила из золотого портсигара самодельную папироску, и характерный сладковатый дым поплыл над нашим столиком. «Так она еще и травку курит. Если и дальше станет продолжать в том же духе, скоро перейдет на колеса, сядет на иглу и просто не дождется вожделенного наследства от своего банкира». Ну, подобные мысли, очевидно, не приходили в голову Софье Николаевне, потому что дама блаженно глотала дым и окончательно растеклась. Ванда — бывшая жена Алексея Никитина. Вернее, не бывшая, а брошенная. Алексей Иванович не развелся с ней, а просто ушел к другой бабе. Дочке и супружнице оставил роскошный особняк, машину, но денег не дал. «Хватит с вас того, что имеете», — категорично заявил Никитин. Не привыкшая ни в чем себе отказывать, избалованные дамы сначала впали в транс. Потом Ванде пришла на ум весьма плодотворная мысль. В огромном трехэтажном здании проживают всего 3 человека, не считая прислуги, конечно. Сама Ванда, ее дочь от первого брака Юля и 7-летняя Риточка, плод супружеской жизни Никитиных. Места в особняке полным-полно, комнат без счета, коридоров и ванных немеренно. Ушлая Ванда знала, что многие жены новых русских, супербогатых людей, страдают от 2 вещей – невнимательности супругов и, как ни странно, безденежья. Чаще всего это молодые девушки, всяческие миски, манекенщицы, неудавшиеся актрисочки, выскочившие замуж за мешок с долларами. Дурочки думали, что теперь смогут позволить себе все, и часто оказывались глубоко разочарованными. Мужья покупали им драгоценности, машины, шубы, селили в роскошных домах, но желанной наличности не давали. Скорее всего, справедливо считали, что неразумные транжирки потратят сотни тысяч на глупости. Вот и ездили красавицы на роскошных автомобилях, в эксклюзивных нарядах, но без копейки в эксклюзивных сумочках. При этом мужья, как правило, являлись с работы глубокой ночью и кулем валились в кровать, сжимая в кулаке сотовый телефон. Секс с любимой женой почти все воспринимали как ненужную докуку, что-то вроде гимнастики. Естественно, что никакой радости или удовольствия это дамам не приносило. Бедные жены пытались заполнить бесконечные дни в меру способностей. Кто прикладывался к бутылке, кто пытался завести любовников. Но иногда в некоторых домах появлялась Ванда, богатая одетая дама неопределенного возраста. Распространяя удушливый аромат французской парфюмерии, Никитина предлагала крайне простой выход из создавшейся ситуации. Обалдевших от скуки девчонок приглашали к Никитиным. Одновременно, совершенно случайно подъезжали импозантные мужчины, все как на подбор, сановные и богатые. Приятный разговор в уютной затемненной комнате с отличной выпивкой, тихая музыка. Заканчивалось все в соседнем помещении на удобной двуспальной кровати. В финале их ждал небольшой конвертик с шуршащими зелеными бумажками. Суммы, лежавшей внутри, как правило, хватало ненадолго. И вновь приходилось ехать к Никитиным. Все действие происходило в атмосфере абсолютной тайны. Обслуживавшая прислуга подбиралась из глухонемых. Во всяком случае, горничные не умели разговаривать и объяснялись жестами. Охрана, по большей части, тоже молчала. Мужчин приглашали только из провинции, чтобы по Москве не пополз слушок. Клиентов хватало, в Первопрестольную частенько наведывались мэры крупных российских городов, губернаторы и их замы, высшее военное руководство. Многие хранили номер сотового Ванды, передавали его друзьям и коллегам. Но Никитина совершенно не собиралась пускать к себе всех. Вход в особняк открывался только самым проверенным, богатым и чиновным. Неверные жены никогда не встречались друг с другом. Сеансы были расписаны, как в бане. Женщины крепко держали язык за зубами, предпочитая потихоньку зарабатывать на булавке. Многие из них до замужества вели более чем свободный образ жизни и теперь не испытывали угрызений совести. «А вы откуда все это знаете?» — поинтересовалась я. «Так она меня к себе приглашала», — пояснила Соня. «Долго убеждала, что бояться нечего, дескать, за столько лет ни один муж ничего не узнал. Но я все равно отказалась. Сергей дает деньги без счета, а мне, слава богу, нет необходимости зарабатывать телом. Лучше уж сама любовника куплю. Проще как-то». Софья Николаевна наотрез отказалась стать девушкой по вызову. Однако, побывав в гостях у нищей Майи, решила составить подружке протекцию и позвонила Ванде. А у той как раз свалилась с гриппом одна из горничных. Вот Колосову и взяли на один день. Рогова снова суетливо задвигала руками, схватила сумочку и побежала в туалет. Я без аппетита ковыряла вилкой салат. Интересное дело, Алексей Иванович Никитин был обнаружен мертвым в багажнике моей машины. Приехавший к нему для каких-то профессиональных дел Базиль исчез, а паспорт Корзинкина лежал в сумочке одной из фифочек, ублажающих мужиков. Дело за малым — определить, чей это был редикюльчик, и порасспрашивать хозяйку. Домой я летела словно на крыльях, хотя устала, как молотобоец. Вернувшаяся в очередной раз из туалета Соня, абсолютно не удивляясь, зачем сестре Гаврюшина понадобилось проникать в дом Ванды, позвонила Никитиным и моментально составила протекцию. Оказалось, для 7-летней Риты ищут гувернантку со знанием языка, и я могу попытать счастье в роли воспитательницы. «Наверное, нужны рекомендации», — задумчиво протянула я, соображая, кого из подруг можно попросить о подобной услуге. «Ритка — просто катастрофа», — спокойно резюмировала Соня, захлопывая крышечку телефона. Раньше я, правда, чуть ли не родственную до 10-го колена предъявляла. Они нанимали только через агентство, да чтобы по 20 рекомендаций, специальное образование, справка от врача. Только ни одна нянька там больше недели не продержалась. Сколько денег не предлагают, все равно убегают в ужасе. «Почему?» «Сама увидишь», — загадочно сообщила Соня. Так что теперь согласны на любую кандидатку, лишь бы хоть немного с девкой посидела. В школу-то она не ходит. «Отчего?» Соня захихикала. «Из 4 выгнали? Да чего рассказывать, сама поймешь. Ждут завтра к 1:00. Раньше не приезжай. Там только в полдень завтракать садятся». Выкурив еще один косячок, госпожа Рогова в превосходном настроении уселась за руль «Мерседеса» и благодушно сказала: «Ну давай, если что надо, звони, рада помочь». Взвизгнув тормозами, роскошная машина исчезла за поворотом. Я влезла в «Вольво». А ведь неплохая баба, только наркоманка. Недолго, наверное, ей осталось ходить в леопардовом пальто, Господину банкиру скоро надоест ее более чем свободный образ жизни. Думаю, что богатый Сергей Рогов в полном курсе развлечений своей женушки. Нужна она ему, наверное, для представительских целей, вот и не прогоняет, пока новую не нашел. Следующие 2 часа я, как ошпаренная, носилась по всевозможным магазинам и бутикам, торгующим кожаными изделиями. Продавцы разглядывали сумку и качали головами. Такой товар не поступал. Наткнувшись в очередной раз на отказ, закурила и попыталась собрать мысли в кучку. Может, ее привезли из-за границы? Во всяком случае, надежда на то, что дама, прикупившая редикюль, является постоянной посетительницей какого-нибудь шопа, лопнула. Значит, все же придется ехать к Никитиным. Утро прошло в мучительных раздумьях. Как должна выглядеть гувернантка? До сих пор не приходилось сталкиваться с представителями этой профессии. И еще, ведь приезжала уже один раз к Никитиным и беседовала со старшей дочерью Ванды. Мы тогда не представились друг другу, но девушка могла меня запомнить. Значит, следовало максимально изменить внешний облик. После долгих колебаний выбрала костюм от Шанель. Дорогая, но очень просто сшитая вещь, абсолютная классика. Узкая юбка, прикрывающая колени, и пиджак с костяными пуговицами. Вниз надела неброскую блузку и осталась довольна результатом. Этакая дама неопределенного возраста. Теперь займемся лицом. Но для этого нужно заглянуть к Зайке, у нее полно всяких прибамбасов. Ольга рано утром уехала в институт, а Аркадий, очевидно, на работе, поэтому, абсолютно не таясь, я влезла в их ванную комнату. Полочки, как всегда, ломились от пузырьков, флакончиков, баночек. Я принялась разглядывать ассортимент. Накладные ногти, парики, карандаши, маскирующие дефекты кожи, тональные пудры всех оттенков, автозагар, искусственные ресницы, цветные линзы, лифчики, увеличивающие бюст, штанишки, утягивающие попу, тушь для волос и глаз, разнообразные помады. Нет, наверное, мужчины правильно делают, что не ходят с женщинами в магазины. Иначе все их иллюзии разом бы лопнули. И ногти, и волосы, и даже цвет глаз могут оказаться в оригинале совсем другими. Вспомнилось, как много лет тому назад маленький Кеша гостил на даче у Полянских. Очередная жена Макса только что закончила постирушку и развесила на веревках красивое нижнее белье. Сынишка ткнул пальцем в кружевной бюстгальтер на поролоне и бесхитростно поинтересовался, почему у тети Жени такие странные лифчики. Это для того, чтобы грудь казалась больше, чем она есть на самом деле. Какое безобразие, пришел в негодование честный ребенок. А Макс знает, что жена его обманывает? Улыбаясь от этого воспоминания, я примерила паричок темно-каштанового цвета, представляющий из себя слегка растрепанный пучок. Лицо моментально стало круглым, в глаза вставила линзы цвета шоколада и почти не узнала себя в зеркале. Просто великолепно. Теперь намажемся темным тоном, выберем перламутровую помаду. Результат превзошел все ожидания. Весело насвистывая, я пошла вниз и у входной двери налетела на Банди и Снапы, мирно устроившихся на креслах в холле. Я начала гладить шелковые морды, но тут распахнулась дверь и вошел Кеша. Увидав происходящее, он моментально сказал: «Не бойтесь, собачки не кусаются, просто лают, когда видят незнакомых. Вы к кому?» Я растерянно молчала. «Надо же, он, оказывается, возился в гараже». Кеша в нетерпении повторил: «Вы кто?» «Ты меня не узнал?» Сын подскочил на месте. «Мать? Что за идиотский маскарад?» «Вот, решила слегка сменить имидж», — пробормотала я, бегом кидаясь во двор. «Извини, жутко опаздываю на работу». «На какую работу?» — взревел за спиной Кешка. Но я уже влетела в гараж и со всей возможной скоростью принялась заводить Вольво. на самом деле спешила, потому что до визита к Никитиным нужно было еще заехать в магазин «Ваша безопасность». Милый продавец, очевидно, ровесник Кеши, спокойно выслушал проблему и, ничуть не удивляясь, уточнил: «Хотите проследить за мужем?» Я радостно закивала. Следующие полчаса мальчишка показывал всевозможные приспособления. Чего там только не было. Фотоаппараты и даже видеокамеры, выполненные в виде пуговиц, часов, перстней и портсигаров. Разнообразные жучки, как записывающие разговоры, так и передающие их на довольно большое расстояние. Работа шпиона или шантажиста теперь упростилась до безобразия. Ставишь в комнате абсолютно невинного вида вазочку, а на следующий день забираешь записанную пленку. Дело за малым — незаметно проникнуть в нужное помещение. Двор Никитиных вновь радовал глаз патологической ухоженностью. А в дверях опять возникла худенькая девушка. Однако голос ее звучал надменно. Так разговаривает человек, привыкший, что ему безоговорочно подчиняются. К тому же девица освоила фокус, которым давно пользуются хитрые руководители. Говорила еле слышным шепотом, и приходилось изо всех сил напрягать слух, чтобы уловить фразы. «Вас прислала Софья Николаевна Рогова?» «Да». «Хорошо», — констатировала девица и представилась: «Юлия Матвеевна». На мой взгляд, она совершенно не тянула на Матвеевну, но не говорит же это хозяйке. В ответ я сообщила: «Любовь Павловна Бодрова». «Прекрасно. Значит, слушайте, Любочка», — приказала наглая девчонка, опуская отчество и давая этим понять, кто есть кто. «Надеюсь, вы у нас проработаете хотя бы месяц. Рита очень избалованна, с ней следует обращаться построже. А сейчас идите на второй этаж, девочка у себя в комнате, Лена проводит». На зов явилась молодая горничная в синем форменном платье и повела наверх. По дороге девушка сочувственно вздохнула и шепнула: «Если уж очень доставать начнет, заприте в кладовке на время». «Думаю, родители не одобрят меня за такие методы воспитания». «Ванды сейчас нет, а Юля ее терпеть не может», — пожала плечами Лена. «Рита боится только силы. Слава богу, я с ней постоянно не сталкиваюсь, но того, что вижу, вполне достаточно». Она отворила дверь и громко произнесла: «Маргарита Алексеевна, к вам новая гувернантка». «Я сплю, еще рано», — донеслось из темной комнаты. «Пусть на кухне подождет». Лена выжидательно глянула на меня, я шагнула внутрь. Глаза не сразу привыкли к полумраку, но постепенно стала различать меблировку. В огромном, 40 метров помещении, повсюду валялись игрушки. Возле одного из окон большой письменный стол с компьютером, в правом углу телевизор с видиком, в левом — музыкальный центр. Одна из стен полностью занята шкафами, очевидно, сделанными на заказ. У другой стоит невероятных размеров кровать под розовым балдахином. Штук 5 кресел, 2 дивана, стулья. Пол закрыт пушистым ковром, окна занавешены тяжелыми портьерами. Я подошла к одному из них и отдернула занавеску. Серенький ноябрьский свет проник в детскую. Куча одеял вяло зашевелилась, и из-под нее донесся капризный голосок. «Какого черта? Говорила же, что сплю. Пошла вон немедленно». Не обращая внимания на хамские речи, я выглянула в окно. Дом стоял буквой «П», два крыла и серединная часть плюс дурацкая башенка. Скорее всего, в здании чертова уйма комнат, комнатушек и темных уголков. Мне же надо найти помещение, в котором проходят тайные свидания, и оставить замаскированный фотоаппарат. Только так можно вычислить хозяйку сумки. «Эй, ты!» — раздался за спиной противный детский писк. «Чего застыло? Поди сюда». Я обернулась. Рита сидела на кровати, абсолютно голая, спустив ноги. Девочка явно крупновата для 7 лет, но мордашка хорошенькая и волосы красивые, густые, вьющиеся. «Ну уже!» — закричала воспитанница. «Давай, одевай меня! Или думаешь, я так весь день сидеть стану?» «Это как тебе захочется», — мирно ответила я. «Хватит!» — завопила девчонка. «Тащи белье!» «Где у вас дают кофе?» — спросила я. «Тебе на кухне, а мне в столовой», — неожиданно мирно ответила Рита. «Пойду, горяченького хлебну», — сообщила я. «Что?» — изумилась капризница. «Да как ты смеешь уйти и бросить меня тут голую? Ведь замерзну». Залезь под одеяло, — посоветовала я и двинулась к двери. Рита зарычала от злости и швырнула в меня подушкой. Но довольно тяжелый мешочек, набитый пухом, не долетел до цели и шлепнулся посередине детской. Я аккуратно подобрала спальную принадлежность, походя отметив, что кружевная шелковая наволочка великолепного качества, и с силой метнула ее назад. Подушка угодила противной девчонке прямо в лоб. От неожиданности Рита упала на спину. Я, благополучно поплутав по коридорам, нашла кухню. У большого стола сидели две женщины и мирно пили чай. Увидев непрошенную гостью, они насторожились, и я поспешила их успокоить. «Давайте познакомимся. Люба, новая гувернантка». «Остается только вам посочувствовать», — вздохнула более пожилая и полная. «Присаживайтесь. Я повар, зовут Настей, а это горничная Вера. Хотите чайку?» Я радостно согласилась, и приветливые женщины начали вводить новенькую в курс дела. Дом поделен на две половины. Она принадлежит Ванде и Рите, а другая — Юле. У женщин разная прислуга. Ванда набрала себе самых обычных женщин, а Юля — глухонемых. «Прямо отороп берет», — делилась Вера. «Ходят, как тени. Вы не пугайтесь, если встретите». «Да они, впрочем, сюда не заглядывают, а нас на другую половину охрана не пускает». «Почему?» — изумилась я. «Из-за коллекции», — серьезно пояснила Настя. «Юлин отец оставил собрание старинных статуэток. Бешеных денег стоит. Вот и боятся, что кто-нибудь украдет. Мы ведь приходящие, возьмем и убежим». «Трудно, наверное, работать в таком доме». «И не говорите», — махнула рукой Вера. «Одно радует. Ровно в 6 все по домам расходимся. Ни разу не задержали, и зарплата, конечно, потрясающая. За такие деньги на все согласишься. Вот няньки и не выдерживают. Рита такой фрукт». Не успела она договорить фразу, как в кухню влетела моя подопечная. Девочка все-таки решила не тосковать в одиночестве на кровати, а одеться самостоятельно. «Да как ты посмела!» — завизжала она с порога. «Тебя наняли, чтобы все мои прихоти исполняла». «Красивый у вас сад», — обратилась я к Насте, проигнорировав вопли. «Летом вообще чудо», — ответила та. Обозленная до крайности, Рита подлетела ко мне и дернула за руку. Чашка с чаем опрокинулась. Я взяла со стола бутылку с минеральной водой, медленно открутила белую пробочку и меланхолично вылила жидкость на темечко малолетней истерички. От неожиданности Рита заорала, а с Настей и Верой случилась истерика. От смеха они отвернули довольные лица к окну. «Сейчас же пойду к Юле и велю, чтобы тебя выгнали», — зарыдала мокрая Риточка. «Сделай милость, только побыстрей, не задерживайся нигде по дороге», — велела я. Побежавшая было к двери девчонка притормозила и спросила. «Ты не боишься?» «Наоборот, только обрадуюсь». «Интересно знать, почему», — осведомилась нахалка. «Да очень просто», — объяснила я. «Мне уже заплатили за 3 месяца вперед, и если я уйду раньше, только выиграю». Маленькая мерзавка остановилась и, потряхивая мокрыми волосами, протянула. «Могу простудиться, кофта сырая». «Пойди переоденься». «Есть хочу». «Садись к столу, попроси Настю налить тебе чай». «Я что, прислуга?» «Мне подают в столовую». «Прекрасно, отправляйся туда и попроси завтрак». Я никогда не прошу, я приказываю. Вы тут за это деньги получаете. Сколько платишь в месяц, Настя? Не знаю, слегка растерялась Рита. Мама дает, но много, мы дешевым не пользуемся. Значит, мама и будет приказывать, а ты просить. «Три ха-ха-ха», — сообщила негодница. «Больно надо, сама возьму». И она, подскочив к огромному холодильнику, вытащила баночку виолы, затем достала батон и сунула мне нож. «Отрежь». «Сама отрежь». «Не умею». «Ходи голодная или попроси по-человечески». «Не пошла бы ты нахрен», — заявила милое создание, и, неумело орудуя тесаком, принялось уродовать белую булку. Мягкий мякиш проминался, и ломтик никак не хотел отрезаться. Неумеха поднажала, на кухне разнесся дикий вой. Произошло неизбежное. Нож, соскользнув, обрезал палец. «Ай!» — завопила Рита. «Ай, как больно!» Я подождала, пока крещендо смолкла, и попросила: «Потряси рукой». «Зачем?» — оторопила девочка. «Сделай милость, потряси». Рита послушно помахала кистью. «Ну и что?» «Если палец сейчас отвалится, то плохо. А так, ерунда. Зальем йодом и забудем». «Не хочу йодом, щипать будет», — затопала ногами Рита. «Не надо», — тут же согласилась я и мирно налила себе еще чашечку изумительного чая. Настя и Вера, затаив дыхание, следили за разворачивающейся баталией. «И ты не станешь настаивать?» — неожиданно мирно спросила Рита. «Нет, твой палец тебе и решать. Хочешь, чтобы нарывал и гнил? Пожалуйста, кто бы спорил? Но не я».